что было в никуда. И не будет больше сказки о хорошем и плохом. Остаюсь и буду гнить я вместе с сердцем подо льдом. Как обычно было мало и чего-то не хватало, но теперь одна забава — кусать локти для начала. А потом будет полегче, боль пройдет, но мы не вместе. Вот и все, что было, вот и все уплыло. Вот и все, вот и все. Лишь напиться, уколоться и забыться, и не думать ни о чем. Будет сердце подо льдом, и быть может застрелиться, или взять и утопиться. Вот и все прошло, вот и все ушло. Вот и все, вот и все. Вот и все, вот и все, вот и все, а другое.